Он схватил веревку и изо всех сил потянул ее на себя, отчаянно пытаясь поднять клетку. «Черт вас побери!» — заорал Куин. «Бросьте веревку! Бросьте ее!» «Я не могу ее бросить! Я должен вытащить его на поверхность! Так поднимайся же ты, наконец!» Акула выскользнула назад из клетки, резко повернула вправо и стала обходить ее. Хупер закинул руки за голову, нащупал дыхательную трубку и провел по ней рукой, пока не нашел загубник. Он сунул его в рот и, забыв выдохнуть, втянул в себя воздух. Вместе с ним в легкие попала вода. Хупер давился и захлебывался, пока, наконец, не очистил загубник. Когда он сделал судорожный вдох, только после этого ихтиолог заметил широкую щель между прутьями и увидел, как в нее просовывается огромная морда. Он поднял руки над головой, хватаясь за прутья дверцы. Акула протискивалась в щель, с каждым ударом хвоста все больше раздвигая прутья. Хупер, прижавшись спиной к задней стенке клетки, увидел приближающуюся к нему пасть. Он вспомнил про ружье, попытался опустить правую руку и взять его. Акула снова сделала рывок. И Хупер с ужасом обреченного понял, что сейчас она схватит его. Челюсти сжали туловище ихтиолога. Хупер словно попал под чудовищный пресс. Он судорожно ударил кулаком в черный глаз. Рыба сжала челюсти плотнее, и последнее, что увидел Хупер перед смертью, был акулий глаз, смотревший на ихтиолога сквозь облако его крови. «Она схватила Хупера!» — закричал Броди. «Сделайте же что-нибудь!» «Парень уже мертв», — сказал Куинт. «Откуда вы знаете? Может, мы спасем его еще?» «Он мертв». Акула убралась из клетки с Хупером в челюстях. Ее тело вздрогнуло. Сильно ударив хвостом, она рванулась вперед и стала всплывать вместе с добычей. «Она поднимается!» — крикнул Броди. «Берите винтовку!» — Куинт согнул руку, приготовившись бросить гарпун. Акула выскочила из воды в 15 футах от катера в фонтане брызг. Тело Хупера свешивалось по обе стороны пасти. Голова и руки безжизненно болтались с одной стороны, ноги с другой. Акула выскочила из воды всего на несколько секунд, но Броди показалось, что он заметил сквозь стекло маски застывшие мертвые, широко раскрытые глаза Хупера. Акула на мгновение застыла победно в воздухе, как бы бросая смертельный вызов людям и одновременно выражая свое презрение к ним. Броди схватил винтовку, когда Куинт метнул гарпун. В такую мишень трудно было не попасть. У борта белело огромное брюхо акулы, но гарпун пролетел чуть выше рыбы, которая уже начала уходить на глубину. Еще какой-то миг акула оставалась на поверхности. Над водой была видна ее голова со свисающими с пасти телом Хупера. «Стреляйте!» — завопил Куинт. «Господи, да стреляйте же!» Броди выстрелил, не целясь. Первые две пули угодили в воду перед акулой, третья к ужасу Броди попала в шею Хупера. «А ну вас! Дайте мне эту хреновину!» — прорычал Куинт, выхватывая у Броди винтовку. Он быстро вскинул ее к плечу и два раза выстрелил. Но акула, равнодушно взглянув на них, уже скрылась под водой. Пули шлепнулись там, где только что торчала ее голова. Казалось, акулы никогда и не было. Ни звука, кроме шелеста легкого ветерка. Сверху клетка выглядела целехонькой. Вода оставалась спокойной. Только Хупера уже не было в живых. «Что теперь делать?» — спросил Броди. «Ради всего святого скажите, что мы можем сделать? Наверное, придется возвращаться на берег». «Вернемся», — ответил Куинт. «Только немного позже». «Позже? Что вы задумали? Мы бессильны, с этой рыбиной нам не справиться. Она с самой щади ада». «Сдаетесь, приятель?» «Сдаюсь. Нам остается одно. Спокойно сидеть и ждать, когда Бог или природа, или тот, кто напустил на наш город эту тварь, не решит, что с нас довольно. Человеку такое не под силу». «Любому, кроме меня», — проговорил Куинт. «Я уничтожу эту тварь». «Не думаю, что мне удастся достать еще денег после сегодняшнего несчастья». «Плевать на деньги. Они меня больше не интересуют». «Что?» Броди посмотрел на Куинта.